«Не будьте так запальчивы», — сказал капитан. «Не начинайте ссоры, пока в ней нет надобности. На вас мундир французского солдата, а говорите вы по-шотландски. Но теперь много честных людей, которые так поступают, и я нисколько не осуждаю их». «Да», — сказал господин в красивом мундире. «Так вы принадлежите к честной партии?» Он имел в виду партию якобитов, потому что во всякого рода междоусобицах каждая партия считает, что название «честное» принадлежит только ей. «Я истый протестант, сэр», — отвечал капитан, — «и благодарю Бога за это». Я в первый раз услышал, чтобы он говорил о религии, хотя после узнал, что на берегу он усердно посещал церковь. Но, несмотря на это, я умею жалеть, когда вижу человека, прижатого к стене. «Правда?» — спросил якобит. «Хорошо, сэр. Сказать вам откровенно, я один из тех честных джентльменов, которые участвовали в восстании в 45-м и 46-м годах. И попадись я в руки господ в красных мундирах, мне, вероятно, пришлось бы туго. Сэр, я направлялся во Францию. Французский корабль крейсировал здесь, чтобы взять меня. Но он прошел мимо нас в тумане, как я от всей души желал бы, чтобы прошли вы. И вот что я хочу сказать вам. Если вы высадите меня там, куда я направлялся, то деньги, которые у меня с собой, щедро вознаградят вас за беспокойство». «Во Франции?» — сказал капитан. «Нет, сэр, этого я не могу сделать. Но высадить вас там, откуда вы едете, — это другое дело». Тут, к несчастью, капитан, увидев, что я стою в своем углу, отослал меня на кухню принести ужин джентльмену. Я не терял времени, уверяю вас. Но когда я вернулся в каюту, то увидел, что джентльмен снял пояс с деньгами и положил на стол одну или две гинеи. Капитан поглядел на гинеи, затем на пояс, потом на лицо джентльмена и, как мне казалось, разволновался. «Половину этого, — закричал он, — и я ваш». Тот убрал гинеи в пояс и снова надел его на жилет. «Я сказал вам, сэр, — ответил он, — что ни один грош не принадлежит мне. Они принадлежат вождю клана». Тут он дотронулся до своей шляпы. «Было бы глупо с моей стороны пожалеть часть денег, необходимых для спасения всей суммы. Но я был бы собакой, если бы продал свою шкуру слишком дорого. 30 гиней, если вы высадите меня на ближний берег, или 60, если вы доставите меня в Линни-Лох. Берите их, если хотите. Если нет, поступайте, как знаете». «Хм», — сказал Хозезен. «А если я выдам вас солдатам?» «Вы останетесь только в убытке», — ответил незнакомец. «У моего вождя, позвольте мне сказать вам, сэр, все конфисковано, как у всякого честного человека в Шотландии. Имение его в руках человека, которого называют королем Георгом. Чиновники собирают арендную плату, или, вернее, стараются собрать ее. Но к чести Шотландии, бедные арендаторы заботятся о вожде своего клана, находящемся в изгнании. И эти деньги — часть той арендной платы, которую ждет король Георг. Сэр, вы кажетесь мне человеком разумным. Если вы отдадите эти деньги своему правителю, сколько вы получите?» «Очень мало, конечно», — ответил Хозезен и язвительно прибавил. «Если только оно узнает об этом что-нибудь. Но я думаю, что если постараться, то можно придержать язык за зубами». «О, но я сумею вывести вас на свежую воду», — воскликнул джентльмен. «Обманите меня, и я перехитрю вас. Если меня арестуют, то узнают, что это были за деньги». «Хорошо», — сказал капитан. «Чему быть, того не миновать. 60 гиней и дело с концом. Вот вам моя рука». «А вот моя», — ответил незнакомец. После этих слов капитан вышел, что-то очень торопливо, подумал я, и оставил меня в каюте одного с незнакомцем.